Надя чувствует, как холод подбирается к коленкам. Пальцы и ступни он давно присвоил, а теперь поднимается выше. Люша отстраняет ее и пробует нажать на рычаг двери. Пальцы не слушаются. «Пойду искать людей». Губы почти не шевелятся. Махнул рукой. «Сиди. Там сильно метет». Он не вернулся. Может, нашел. Но не вернулся к ней. А может, не выдержал и лег спать. Где-то на обочине, прямо в снег. Надя понимает, что почти срослась с креслом. Разгибается, двигает ногами, разгоняя кровь. Хорошо, что Лёша не стал плотно закрывать дверь, иначе бы примерзла. Примерзала ведь уже, даже в городе, на стоянке торгового центра. На перекрестке Надя выбирает. Налево. Лёша отказывался ехать туда. Какой смысл? Нам вернуться нужно или доехать до Каушты? Если идти налево, далеко-далеко будет поселок. Надя не помнит название, что-то с лисами связанное. А еще нужно снять сапоги. В сапогах она не воротится. «Одну ножку. Теперь вторую», — уговаривает она себя. «Какая разница? Все равно пальцев не чувствую». По обеим сторонам снова лес. Надя не видит дорогу. Слишком темно. Только знает, что идет правильно, потому что снег все так же метет в правую щеку. Порыв ветра толкает Надю в бок, и она замечает. Среди деревьев горит огонек, красный огонек фонаря вроде тех, что берут в походы. Скользя по склону вниз, Надя спускается с дороги, и то и дело, проваливаясь под наст, пробирается к лесу. Красный огонек все ближе. Надя цепляется за пни, нащупывает вылезшие тугие корни и подтягивается на руках. Ноги отказали метров 30 назад, а может 300. Каждый рывок отнимает все больше сил. Воздух из легких уже не вырывается так отчаянно. Грудь стянул крепкий ледяной панцирь. В горло будто льется огонь. На очередном рывке Надя падает лицом и вдыхает пригоршню снега. Выплюнуть не получается. Она не может пошевелить губами. Надя глотает, глотает, давится и ощупывает шершавый ствол молодой березы. Собирается с духом. «Нечего ждать», — звучит в голове голос из магнитолы. Надя напрягает мышцы, снова тянется. Кожа между пальцами рвется, когда она вцепляется в корень всей пятерней. Глаза залепляет падающий снег, но Надя видит. Сруб егерской времянки наполовину замело. Из сугробов выступает покосившееся крыльцо с приставленными к перилам лыжными палками. Дверь распахивается, и свет ослепляет Надю. Она беззвучно открывает и закрывает рот, отчаянно подтягиваясь на руках, увязая все глубже. По лесу глухим эхом прокатывается выстрел. За ним еще. Февраль 2016-го. Леший. Желтые кочки пожухлой травы пружинят под ногами. С носка на пятку, ловя равновесие, два прыжка налево, на круглый островок с хилой березой, на носочках по упавшему со стороны леса стволу. Не наступись бы на сгнившее, воняющее грибами и плесенью. Кочку направо, снова направо, и вот уже край ельника. Болото, которого в детстве я сторонился. Ох уж все эти россказни прозатянет. Ага, как какого-нибудь Индиану Джонса в зыбучие пески. Теперь для меня болото — это не только топь. Это наполненные прозрачной водой пролежни, зыбкие зеленые лужайки, сладко пахнущие жухлой осокой кочки. А по осени болото — открытая рана, кровящая, с выступающими тут и там крупными, лупающимися во рту бордовыми клюквинами. Я выбрасываю руку с шестом вперед и втыкаю в плотный мшистый ковер. Болото чвакает. Проверяю. Крепко ли острие вошло в торфяную подложку? Опираюсь и перепрыгиваю. Уф! Под ногами снова сухая утоптанная земля, рыжая от иголок и вялой поросли иван-чая. В нос ударяет прелый запах леса. Ельник здесь редкий, сизый, как старческая бороденка. Я невольно трогаю свой заросший подбородок. Очень вовремя. В волосах запутался засохший ежик бодика. Но и лосиных вшей никогда не лишним будет вытряхнуть. Поймал однажды такого кровососа и рассматривал. Вот он, виновник моего ворочливого сна. Корявые лапки, хобот, еле заметные черные глаза. Иногда мне кажется, что через уши они проползли в самую черепушку и копошатся там, трутся крылышками о розовые извилины. Поэтому в голове все время зудит, царапается, бегает изнутри по барабанным перепонкам. И в утренних сумерках тоже, когда в лесу наконец становится тихо, всякая тварь затыкается. Берет перекур даже мошкара, даже рыба не булькают пузыри на поверхности. Даже тогда я слышу его. То затухающий, то набирающий громкость неразборчивый шепот. Иногда я думаю, что мозг подсовывает мне воспоминания о пьяном отце. Кто знает, сколько раз он склонялся надо мной спящим и бубнил что-то на своем забулдыжном, пока не падал мордой мне в ноги. Теперь к лесной прелости примешивается душок перегара. Надеюсь, когда-нибудь я перестану помнить эту тошнотворную вонь. А может, это она насылает на меня видение? Сидит где-то в городе, склонившись над хрустальным шаром. Или чем она там пользуется? Гудит мантры, перебирает во рту древние давно забытые заклинания. Только чтобы не дать мне покоя. Что угодно, чтобы я всегда помнил о ее существовании. Я морщусь. И вдруг... Хрусть. Ощетиниваюсь. Хрусть-хрусть. Чвак. Хрум-хрум. Ох ты ж! Кто-то шумно плюхается в трясинку метрах в 20 от меня. Заросли рябины не дают разглядеть его лицо, но я различаю защитного цвета куртку, черные заброды и седую макушку.